Не думаю, что и Сталин, бросая Хрущеву обвинения в народничестве, имел в виду его приверженность именно к этому исторически имеющему вполне определенные черты течению.